Жизнь и служение апостола Петра. Продолжая наше изучение жизни и служения апостола Петра, мы отметили, каким образом апостол посмотрел на вид славы Господней на горе Преображения. Своим импульсивным образом Петр воскликнул: «Рави, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, тебе одну, Моисею одну и одну Ильи». Евангельское повествование добавляет эти важные слова: «Ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе». Ими овладело удивление, ими овладел страх, они были в изумлении. Они не были готовы к тому, что они видели. Вид прославленного Сына Божия представлял слишком много для них, и им было невозможно понять истинное значение Его. Позже, когда Петр писал церквам, он был побужден Духом Святым сослаться на имеющее важное значение время на горе Преображения. Для Петра конечная слава Христа не была мифом. Он видел прославленного Сына Божия на горе. Петр был свидетелем некоторой славы, которую Господь Иисус Христос имел перед началом мира, и славу, которая некогда опять будет Его. Но Петр также начал сознавать, что между славою, которую Христос имел со Своим Отцом перед тем, как Он принял человеческую плоть, и славою, которую Он будет иметь после Его смерти и воскресения, Он должен перейти много страданий. Было хорошо сказано: «Преображение тогда представляет основную важность для Петра в объяснении восстановления его сына во славе и величественности». Во втором послании Петра, стихи 1 главы, очень важные для изучения. Третья глава второго послания Петра провозглашает, что в долготерпении Господь славы медлит со своим пришествием судить. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают омедлением, но долготерпит нас, не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Мы все еще находимся в этом периоде, когда долготерпение Господа проявляется к миру, который пренебрег Его любовью, Его жертвою на Голгофе, Его искупительным трудом. Бог не желает, чтобы кто-нибудь погиб. Эту истину познал апостол Петр, которую он и провозглашал, и которую провозглашаем мы сегодня. Некогда, однако, славу Господа Иисуса Христа увидят живущие на земле. Для нечестивых, мятежных это будет ужасное время, когда будет изливаться суд Бога Христа. Апостол Петр затем попадает в центр внимания в случае, свойственном собирателю пошлин Матвею, в его повествовании в Евангелии. Это повествование об уплате подати на храм. Господь Иисус и его ученики все еще находится в Галилее, несомненно, пребывая в доме Симона Петра в Капернауме. Этот случай произошел во время, которое также записано в Евангелии от Марка, 9 главе, 33 стихе. «Каждый мужеского пола иудей должен платить годовую подать на храм полусикля, который обыкновенно собирали в первый день месяца Адара. Но Господь переходил с одного места на другое, поэтому по прибытии его в дом Петра в Капернаум было логически для собирателей податей спросить Петра, будет ли Иисус Христос платить подать теперь или когда? Ответ Петра был поэтому тоже логический. Да, учитель определенно уплатит подать. Предлагается, что возможно было сомнение в умах тех, кто имел власть собирать подати, что Господь не считал себя обязанным платить подати. Не сослался ли Христос на самого себя по отношению к храму, как записано в Евангелии от Матфея, 12 главе с 1 по 8 стих, провозглашая: «Сын человеческий есть Господин и субботы». И мы знаем, что провозглашения Господа передавались от одного к другому, особенно теми и тем, которые были во власти. Петр поэтому вошел в свой дом, где был Иисус, и Господь обратился к Петру перед тем, как Петр мог задать вопрос, который был у него на уме. Подслушал ли Господь разговор вне дома относительно подати на храм? Христос употребил это, однако, для наставления своего верного ученика. «Как тебе кажется, Симон, цари земные с кого берут пошлины и подати? Сынов ли своих или с посторонних?» Это не было предназначено как политический вопрос, но просто обратить внимание Петра на отношение Господа к храму. Позже мы будем рассматривать, каким образом Христос действовал, войдя в храм и видя все, что происходило там, покупка и продажа. Не обнаружил ли Господь как раз перед этим событием, преобразившись пред Петром, что он был Сыном Божиим, которому нужно поклоняться? Храм был местом, где поклонялись всемогущему Богу, поэтому люди должны поклоняться Ему. Но опять мы замечаем благодать и нежность, с которой Господь поступил с этим вопросом. Он говорит Петру, чтобы он пошел на море, взял первую рыбу, которую поймает, и во рту этой особенной рыбы будет достаточно, чтобы заплатить подать на храм за него, Господа славы, и за Петра. Какая благодать проявлена в этом эпизоде жизни Иисуса Христа? Петр, опытный рыболов, мог поймать рыбу, которая имела камень во рту, ибо он знал, что некоторые рыбы держат камень во рту, чтобы не давать маленькой рыбе возможности искать убежище во рту. Зарегистрировано, что путешественники свидетельствовали о пойманной такой рыбе с камнем во рту ее. Таким образом, Петр не был удивлен словами Христа. Но это было чудо, потому что необходимая сумма для подати на храм была найдена во рту первой рыбы, которую он поймал. Был также другой урок из этого случая, а именно, что Господь не отверг в то время старый храм и его поклонение. Сравните это с свидетельством Господа женщины из Самарии, как записано в 4 главе Евангелия от Иоанна. «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу». Мы упоминали о том, что произошло, как указано в Евангелии от Марка 9 главе 33 стихе. Когда произошел спор между учениками относительно положения каждого, кто будет большим. Это, очевидно, была причина их спора по дороге в дом. Петр не назван, несмотря на то, что мы неоднократно упоминали, что он был представителем всех 12 учеников. Но в этом случае, возможно, он молчал. Был ли ответ на его молчание на такой предмет? Был ли Петр беззаботным в отношении этого, потому что Господь уже подтвердил, что ему были даны ключи? Прочитайте внимательно слова Евангелия от Матфея, 16 главы, с 18 по 19 стих, где мы узнаем: «Ты, Петр, и дам тебе ключи Царства Небесного». В то время Петр мог считать свое положение уникальным в плане Господа Иисуса Христа. Но ему нужно было познать, что он был только маленьким камнем, и что на камне Христе будет учреждена церковь. Он вместе с другими будет иметь важную роль в распространении дела Иисуса Христа. Петр в день Пятидесятницы был избранным инструментом для провозглашения вести, которая обратила сердца тех, кто слушали. Поэтому мы не можем дерзнуть, чтобы предположить, что Петру было обеспечено высшее положение власти в жизни церкви. Когда мы обратимся к Евангелию от Матфея, 18 главе с 18 по 19 стих: «Ты, Петр, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ею, и дам тебе ключи Царствия Небесного. А что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Мы узнаем, что власть дана всем ученикам. Как было хорошо сказано, когда Господь назвал Петра камнем, он определенно имел не его одного, но всякий, кто верует, является живым камнем. Таким образом, каждому ученику была дана власть, и как истинные верующие составляют его церковь, власть дана церкви как таковой. Петр действует как представитель опять сразу после того, как произошел разговор. Он интересовался предметом прощения. Он, как ученик, желает быть правильным во всех его отношениях и поступках. Итак, мы видим, он спрашивает Господа относительно вопроса прощения. «Сколько раз прощать брату моему, согрешившему против меня? До 7 ли раз?» Иисус говорит ему, «Не говорю тебе до 7, но до 70 раз. Аминь».